Бой продлился буквально несколько секунд, но Джек чувствовал, что слегка утомился. Да как так-то, всего несколько секунд боя так сильно утомляют. По моим прикидкам, я могу победить максимум еще трех таких кабанов. Не слишком ли это утомительно? Молодой герой подумал, что это отличается от того, что показывают в фильмах. Вторая же мысль, возникшая у него, это то, что слишком легко было убить кабана. По размерам он слегка уступал тому, что тогда застрял в корнях. Положив руку на тушу, он открыл информацию о себе через систему и стал смотреть на строчку анима. 0120. Очень быстро 0 превратился в 1 и число продолжало увеличиваться, пока не остановилось на 8. Сейчас в информации было написано анима. 8120. Сам же он чувствовал, как она прошла по руке и сейчас бродит по организму. Вспомнил о том, что он должен закалить видимую акупунктуру возле первой меридианы. Юноша сел и начал мысленно направлять поток. К удивлению, анима была очень послушной и управлять ею было интуитивно понятно, из-за чего в его голове начались появляться странные подозрения на этот счет, но он быстро выкинул их из головы. К счастью для него, у первой меридианы была только одна видимая акупунктура, и он быстро закончил с закалкой, отметив для себя, что скорее всего ему нужно будет это делать, пока число анимы не дойдет до 120, а после, имея такой запас в акупунктуре, использовать его как импульс для открытия второго меридиана. Джек обратил внимание на другую интересующую его информацию. От 13. Аво. Юноша ошеломленно застыл. Разница в показателях между этим мечом и кухонным ножом слишком сильно бросалась в глаза, осознав, что скорее всего, это и стало причиной его легкой победы. С интересом он посмотрел на другую строчку с уроном. Урон. 14-19. Ну теперь это все объясняет. Жаль, что нет возможности просмотреть, сколько здоровья у кабана. Опустившись вниз, он потратил много времени, чтобы освежевать тушу. Отрезав от нее две ноги и часть мяса со спины, он сложил добычу в шкуру и, используя ее как сумку, отправился легким бегом назад в свое логово. Оставив ненадолго груз у скалы, Джек быстро залез на выступ и, прихватив с собой сумку с вещами, спустился вниз. Затем взял обратно шкуру с мясом и пустился в бег. Парень хотел как можно быстрее покинуть эту территорию, пока на запах крови не сбежались животные, посильнее кабанов. Он не был уверен, что сейчас сможет с ними справиться. В любом случае все, что запланировал, реализовал. Пора возвращаться. Вернулся он уже ночью. Рядом с дверью находилась корзинка с едой, оставленной Анной. Вспомнив эту доверчивую и невинную девушку, на лице юноши незаметно для него расцвела улыбка, и он подумал, что несмотря на то, что он покинет деревню и вряд ли с ней пересечется в будущем, будет хорошим тоном поддерживать теплые отношения до этого момента. На этих мыслях он тяжело вздохнул. Он искренне надеялся, что Анна тоже сможет стать культиватором. Но у ее отца просто не было тех же ресурсов, что у старосты деревни, а отправлять ее на охоту побаивался как Генри, так и Джек. В итоге этот вопрос остается до сих пор открытым. Как вариант, можно научиться делать кожаные доспехи и продавать их, чтобы собрать деньги на эликсир. Но парень уже пообещал не создавать конкуренцию для Ханны. В конце концов, он просто покачал головой. Часть мяса использовал, чтобы приготовить жаркое, а задние копыта кабана залил рассолом и оставил на заднем дворе, жалуясь при этом на отсутствие морозильника. Мясо быстро портится, а съесть все сразу невозможно, поэтому решил его закоптить. Право, сам процесс он собирался рассказать Генри, так как у него нет на это времени. Закончив все под ночь и проглотив печеный сладкий хлеб Анны, Джек поместил жаркое с кашей в горшке на дно корзины. Написав на бумаге записку, он отправился к дому Генри. Заметив, что семья уже отдыхает, парень тихо поставил корзинку у порога дома и стал уходить. В ближайшее время после его ухода, у порога показался отец Анны. Его взгляд был направлен на удаляющуюся спину молодого человека, а после упал на корзинку. Приподняв ткань, Генри увидел горшок с едой и записку, на которой было всего два слова: «Для Анны». Снова, кинув взгляд в сторону уже исчезнувшего контура фигуры, он тяжело вздохнул. В раздумьях о том, что в будущем было бы здорово, если бы его дочка сошлась с этим мальчиком. Пройдет еще пару лет до того момента, когда они будут в том возрасте, что смогут создать семью. Но парень решил заниматься культивированием и идти по военному пути, А этот путь слишком опасен для его любимой дочурки, учитывая, что она еще не достигла и первого уровня начального этапа. Со временем этот разрыв будет только увеличиваться. Мужчина давно заметил, как девочка смотрела на юношу. Хотя это не любовь, но была видна заинтересованность. Со временем весна расцвела бы между ними, но как жаль. На этой грустной мысли Генри подобрал корзинку и зашел в дом. Сам же Джек после такого загруженного дня, как только добрался до кровати, то сразу упал в глубокий сон. Рано утром петух разбудил юношу. С кислой миной, совершенно не выспавшийся, тот поднялся с постели. Быстро открыв курятник, он заметил, что уже какой день не убирался в нем. Пообещав себе, что как только вернется от Ханны, то сразу же наведет здесь порядок. Закинув холодную кашу с мясом в рот, бедолага еле-еле проглотил ее и, прихватив добытую вчера шкуру, сломя голову, бросился бежать к магазину названной старшей сестры. Открыв двери магазина, Джек увидел улыбающуюся женщину, которая уже его ждала. «Почти опоздал», — с улыбкой проговорила она. «Простите», — с одышкой проговорил парень, приводя дыхание в порядок. Хотя они четко не договаривались о времени, и рано утром для людей может быть разным периодом времени, но перечить не стал. Никогда не бывает больших дел без больших трудностей. Именно так он себя мотивировал. «О, вижу, охота вчера прошла успешно», — сказала Ханна, смотря на шкуру в руках своего горе ученика. «Да, ее я хотел передать вам», — тут же парень решил подластиться. «Отлично, я как раз думала использовать для обучения свои материалы, а вот твоя шкура будет компенсацией». Развернув шкуру на столе, Ханна начала свой урок. Как и предполагал Джек до этого, объем знаний, которые женщина ему давала, был громадным. Процесс подготовки кожи оказался не менее проблематичным, чем сама выкройка. В итоге он даже подумал, что за все те трудности 5 серебра это даже дешево. Вот только он не знал, что большинство не делают всего этого. Чаще просто сушат кожу, а потом вырезают из нее части, напоминающие листья или полоски, после чего пришивают их друг на друга, создавая слои, напоминающие чешую дракона. Но Ханна расписала процесс подготовки и показала это на примере принесенной Джека шкуры. Подготовленную кожу нужно прокипятить в воде, после отжимаем и высушиваем. Весь этот процесс занимает половину времени работы со шкурой, в частности сушка. В зависимости от шкуры длительность меняется, как правило, но обычно это занимает примерно неделю, лаконично поучала женщина, указывая на мельчайшие подробности. «Сколько?» – спросил перепуганный Джек. «Какая к черту неделя? Если это так долго, то я просто теряю здесь время. Я за неделю могу много чего сделать, не говоря уже о том, что мне нужно поднять культивирование до экзамена», – подумал он про себя и уже хотел приостановить изучение, как следующие слова чуть не заставили его поперхнуться. «Но большинство мастеров, чтобы сэкономить время, все же им тоже нужно заниматься культивацией, используют специальную траву под названием дымчак. К счастью, она весьма распространена и ее легко достать». С этими словами она достала маленький мешочек и приоткрыла его. Внутри мешка находилась пудра розового цвета с кислым запахом. Достав часть, женщина начала растирать ее по поверхности шкуры. «Я еще вчера вскипятила шкуру и отжала для экономии времени. Эта трава по эффективности в разы быстрее соли при сушке, но главным достоинством ее является способность придать шкуре эластичности. С ней кожа будет обработана в течение получаса». Ханна закинула шкуру на специальный треножник, а потом вынесла из другой комнаты куски готовой кожи. Далее нужно отобрать два самых больших куска и вырезать контур жилета. Обычно их делают под средний размер, но мастера своего дела могут подгонять под себя идеальные размеры. Также нужно подготовить нож для выкройки. «Некоторые шкуры сложно разрезать обычным железом», — уточнила мастерица. «Правда?» — глаза юноши горели таинственным огнем. «Правда. Если попадешь в секту, там ты найдешь себе учителей и увидишь разные виды кожи и доспехов», — заверила Ханна. Далее ее рассказ включал в себя способы и варианты выкройки, а также хозяйка показывала ему эскизы. «В будущем тебе придется или создать свои эскизы, или купить у другого кожевника». После этих слов ожидания Джека получить их даром улетучились так же быстро, как и появились, а на лице появилась кривая улыбка. «Дырки для шва делаются с помощью шила, а в качестве ниток лучше использовать жилы зверя. Тебе нужно сперва начать с самого простого дизайна. Все начинающие кожевники сперва учатся делать кожаные панцири по типу кирас», — мимоходом Ханна дала свой совет. Обучение продлилось вплоть до вечера. После наступило время практики и ближе к ночи перед юношей лежал кожаный панцирь. В глазах начинающего мастера этот доспех выглядел даже лучше того, что был на нем. К полуночи женщина успела кратко пробежаться по другим частям кожаной брони, упустив только шлемы. На что та объяснила, что сама не любит носить шлем, так как сделать его удобным сложно, а еще он мешает использовать духовную силу. «Ну как, все запомнил?» – улыбаясь спросила Ханна. «Да», – уверенно ответил Джек. «Вы отличный преподаватель, все было подано понятно и у меня не осталось никаких вопросов на данный момент. Вы не только красивы, но...» «Хе-хе-хе, можешь не сыпать комплиментами, ибо второго урока не будет, что бы ты ни говорил. Уже поздно, возвращайся домой. Каждую неделю я жду от тебя шкуры и не забудь про один N золотой», – ехидно прокомментировала Ханна, махая кистью руки и указывая на выход. «Твою ж мать», – выругался про себя парень, уяснив для себя, что его видит насквозь, но на лице держал приветливую понимающую улыбку. Юноша еще раз поблагодарил и поклонился, а после на своей волне отправился домой. Во время возвращения домой, возле входа у местной таверны стоял Ссылка со своими приспешниками. «Босс, смотри, там снова этот придурок», – один из парней указал на Джека, который, задумавшись, медленно шел, смотря себе под ноги. «Забудьте о нем», – главарь махнул рукой, следя за парнем. В его глазах можно было увидеть нескрываемое презрение и гордость. После того случая, они ошивались недалеко от дома Анны и заметили, что юноша перестал гостить у них. Решив, что дело стало решенным, племянник старейшины лишний раз убедился в том, что они с ним находились на разных уровнях, а значит, больше нет смысла заниматься этим вопросом. Сам же Джек их даже не заметил. Со своими мыслями и личным творением он дошел домой. Причиной его задумчивого вида послужило одно меню в системе, которое наконец-то стало открыто, а вместе с ним и новая полезная информация, которую он получил. Переступив порог, он вспомнил про утренние обещания. Курятник. Глава 15. Вечерний пикник в лесу. Изначально Джек просто хотел узнать, какую информацию о доспехах предоставит система, но когда открыл уже привычное для него круглое меню и собирался открыть интерфейс, то заметил, что ранее неактивное меню с иконкой шляпы стало активным. Поэтому всю дорогу домой юноша рассматривал и пытался проанализировать увиденное. Как оказалось, это меню отвечало за изученные им эскизов. В данный момент в центре окна находилась одна крупная кнопка с названием «Кожевенное дело» и иконкой шкуры. Мысленно нажав на нее, открылось еще одно окно, вертикально разделенное на две части. В меньшей части был только один пункт с названием «Культивация и закалка тела», который можно было развернуть в дополнительный список. Он состоял тоже из одной строки с именем «Кожаный панцирь». Имея игровой опыт, герой сразу догадался, в чем дело. Это меню отвечает за профессии. Так как я начал изучать только кожевенное дело, то естественно в системе отображается только это. Возможно, с изучением других профессий, они также появятся в этом окне, резюмировал парень. Кожаный панцирь – это эскиз, который дала мне Ханна, хотя я также могу сделать и другой тип доспехов. Пока нет эскиза у меня в руке или в сумке, система не узнает о его существовании. Выбрав кожаный панцирь, в другой области появилась копия модели, а сбоку от нее краткое описание процесса создания. Под ней было две кнопки с плюсами, а под ними информация о панцире. Правда, сейчас она выглядела тускло. Броня, защита, несложно догадаться о том, что этот чертеж может дать только этот параметр. Хотя Джек подозревал, что возможно существуют и другие, например, дополнительные характеристики. Он также не понял, почему было отображено три знака вопроса, но когда решил отложить и заняться изучением кнопок с плюсами, ответ нашелся сам. При нажатии на первую выплыл модальный список из одного элемента, а именно шкура дикого кабана. При выборе шкуры, иконка кнопки с плюсом поменялась на иконку со шкурой кабана. Вторая кнопка, как оказалось, отвечала за нитки. Список с нитками тоже состоял только из обычной льняной нити. Именно ее он использовал, когда изготовил свой панцирь. После того, как ингредиенты были заполнены, изменилась информация о доспехе. Броня – 1, защита – 1. Так вот оно что, обрадовался Джек. А где кнопка «Создать»? Не заметив нигде способ изготовить через систему, юноша расстроился. Он надеялся, что будет как в игре. Нажал и готово. Поэтому он в который раз убедился, что сама система носит информативный характер. По факту, это как умная электронная библиотека, в которой ты можешь быстро найти то, что тебе нужно, и поэкспериментировать. Единственным условием для этого было то, что нужно иметь инструменты для этого, необходимо постоянно пополнять систему новой информацией. Полностью закончив анализировать меню перед ним, парень перевел свое внимание на доспехи, купленные у Ханны. Сейчас они были на нем, а изготовленные лично им он держал в руке. К его удивлению, они разительно отличались. Те, что в руках, показывали такую же информацию, что рецепт в окне профессии, а вот на нем были гораздо лучше. Броня 2, защита 5, отличались как броня, так и защита. Раньше в информации об объекте было только короткое описание характеристик, которые дает предмет. Сейчас же можно было узнать о том, из чего был сделан доспех. В качестве кожи выступала та же шкура кабана, а вот нитки были из его сухожилий. Но Джек все равно не понял, на что влияет на тот или иной параметр. Он решил для себя, что разберется, когда получит больше ингредиентов и разной кожи. Сейчас была глубокая ночь. Хоть в этом мире было невозможно определить время суток так точно, как на Земле, никто по этому поводу сильно не беспокоился. Короткие же периоды вычислялись другим способом, например, палочкой благовония или же временем чаепития. Хотя, по мнению парня, они были тоже слишком неточными. Наступление раннего утра считался период восхода солнца, а вечер в период его захода за горизонт. Остальное время в зависимости от расположения солнца. Когда оно над головой, считается середина дня. Появление лун говорило о ночи. Говоря о лунах, в этом мире их две, маленькая и большая, с весьма приятными для ушей названиями «Озеро и Афера». Некоторые местные поклоняются им как богам, но юноша, как заядлый атеист, не пытался разобраться в этом вопросе, после того как узнал, что никто не видел этих богинь. После того как он закончил со своими мыслями, он вспомнил о курятнике. Несмотря на то, что можно было уже заняться им завтра, парень решил не оттягивать, так как планы у него были другие. В любом случае он видел в темноте почти так же, как днем. Единственное отличие, которое выдавало срабатывание его родословной, это красноватый оттенок окружающего мира. В конце концов, почистив курятник и сменив воду, Джек обессиленный завалился на кровать. Проснувшись утром, он перекусил и проверил рассол с кабаньими копытами, которые хотел отдать Генри на копчение. Посчитав, что в принципе можно приступать к процессу, парень вытащил их и вытер полотенцем, а после завернул в чистую ткань. Затем отправился к Генри. Тот, как обычно, сидел на крыльце с трубкой и курил табак. «Дядюшка Генри, доброе утро!» — поздоровался Джек и поклонился. «А, это ты? Чего пришел?» — мужчина задал вопрос, а его глаза вовсю смотрели на два обмотанных тканью предмета, которые юноша нес под рукой. «Это копыта кабана, которые я приобрел почти 2 дня назад. 2 дня? Да они уже испорчены, просто выкинь их. Зачем мне притащил?» — нахмурился Генри и спросил. «Отравить меня хочешь? Ну что вы, старший, как бы я посмел?» — быстро покачал головой Джек и продолжил. «Я их замачивал в рассоле все эти дни, так что они еще не испортились. Но по специальному рецепту, который я получил от дедушки Филима, нужно теперь его коптить на углях. Когда мясо приготовится таким образом, оно будет иметь приятный своеобразный вкус и сможет пролежать неделю не испортившись. Такое мясо хорошо подходит к алкоголю», — не краснея соврал Джек о источнике рецепта. «Теперь, когда старика нет в живых, нет никакого способа проверить достоверность сказанного». Сначала Генри никак не реагировал на его слова и даже можно было увидеть на его лице скуку, но последнее предложение зародило в нем интерес. «Правду говоришь?» «Конечно», — Джек продолжил врать. «Ну тогда расскажи поподробнее, попробую сделать, как ты говоришь», — согласился Генри и пригласил юношу в дом. Сидя у стола и попивая зеленый чай, Джек полностью рассказал, что нужно делать вместе с рецептом рассола. Сама процедура несложная, так что много времени не понадобилось. «Анны нет дома?» — спросил молодой герой, пытаясь найти тему для разговора и не сидеть в неловкой тишине. «Она с Винни пошла в деревню за покупками», — пробубнил отец Анны, все еще обдумывая только что полученный рецепт. «А что, соскучился?» На его губах появилось подобие улыбки, глаза его сузились, и он внимательно стал смотреть за реакцией Джека. От такого внезапного допроса парень сразу же пожалел о содеянном. «Черт тебя побери, я просто спросил. Я что, совершил какое-то преступление? Мы хорошие друзья. Понятно тебе? Не смотри на меня так, как я, бандит, будто украсть ее собираюсь». Панические мысли бегали табуном в голове юноши. Кашель. «Нет, старший, я просто поинтересовался. «Простой интерес?» – переспросил мужчина, снова сузив глаза. Джеку показалось, что еще немного и он их закроет. «Просто интерес», – еле слышно пробубнил парень, нервно сглатывая слюну. «Ладно, старший, мне нужно идти в лес и продолжить тренироваться». Каждая секунда на вес золота, он встал, поблагодарил и стал торопливо уходить. «Давай, давай, будь осторожным, иначе кто еще будет просто интересоваться Анной, если с тобой что-то случится?» Генри дал случайный комментарий. Вот только услышав его, Джек чуть не споткнулся у порога. После того, как он его переступил, то сразу же под испепеляющим взглядом отца девочки рванул на полной скорости обратно домой. Когда парень скрылся, Генри не выдержал и рассмеялся, а после уставился на мясо. «Хэм-эм-эм, если получится, то будет здорово, а если нет, то помучаю его еще немного». Забавно наблюдать за его реакцией. Просто интересуется он. «Когда я просто интересовался Винни, появилась малютка Анна», он фыркнул, взял мясо и ручной топор с кухни, а потом отправился на заднюю часть двора. В то время как Джек на всех парах бежал домой, недалеко от дороги шли Винни с Анной. Увидев спешащего парня, они удивленно переглянулись, а после поспешили домой. Судя по направлению, юноша только что был у них в гостях. Вернувшись, парочка стала расспрашивать у главы семьи, что произошло. Мужчина отправил Анну следить за углями для мяса, а потом пересказал жене их разговор. Узнав, что произошло, Винни не знала, смеяться или плакать. Упрекнув мужчину, она его обняла и поцеловала. Эта история напомнила ей то время, как они познакомились, из-за чего в ней вспыхнула игривость молодой женщины. После короткого марафона перепуганный Джек стоял внутри своего дома спиной, опираясь на закрытую дверь. «Ах, я ведь просто спросил, без всяких мыслей, а уже такая реакция. Если бы он узнал, что я планировал в будущем взять Анну в свой гарем, то даже боюсь представить, что он со мной сделает». Юнец посмотрел по сторонам, а потом приоткрыл дверь и посмотрел за ней, беспокоясь, что кто-то будет рядом и узнает о его мыслях. «Ну а вдруг такое возможно?» Выбросив все из головы и взяв остатки серебра, Джек пошел за покупками. Его целью стал дымчак, шило и нож для работы с кожей. Еще одной покупкой стало ароматное мыло, которое он хотел использовать для черчения по коже, а в итоге оно напомнило ему, что тот уже неделю не принимал ванну. Когда Джек подумал об этом и принюхался, то чуть не потерял сознание. «Да ну нафиг, тухлые яйца пахнут лучше!» На этой мысли он поставил ведро с водой на огонь, а сам разрезал мыло вдоль на две части. Одну часть собирался использовать для кожевенного дела, вторую же пустит по назначению. Весь такой чистенький, Джек переоделся в чистую одежду и пошел стирать грязную. Закончив со всеми делами в середине дня и собрав все необходимое, он был готов отправляться в лес. Когда солнце начало приближаться к горизонту, парень добрался до жилища, которое он подготовил в прошлый раз. Окинув его быстрым взглядом и убедившись, что не было никаких изменений с того момента, как ушел, он оставил сумку, топор и казан. Взяв с собой меч, юноша вышел на охоту. Бродя по периметру, с охватом в полкилометра от места вылазки, ему наконец-то подвернулась удача. Два здоровых диких кабана наслаждались корнями травы, совсем не обращая на него внимания. Как Джек мог отказаться от такого подарка? Первым решил убить самого здорового. Разогнавшись на полную скорость, он побежал на здоровяка. Движения внезапно появившегося врага были сразу же замечены животными. Сперва перепуганные они разбежались в разные стороны, а после того, как увидели, что какая-то блоха, которую они могут легко затоптать, решила на них наброситься, то пришли в ярость и одновременно побежали на парня. Увидев, что внезапная атака не получилась и охотник с жертвой поменялись местами, Джек решил сместить направление в бок от первой цели, да так, чтобы второй кабан смотрел в бок первому. Конечно, юноша не рассчитывал на то, что тот его проткнет бивнями. Таким маневром он просто хотел выиграть себе время и хотя бы одного убить, иначе ему придется бежать обратно к скале. Но в итоге сам получил удар мордой по туловищу. Не желая оставаться в должниках, Джек вернул обиду горизонтальным ударом по морде, который удачным случаем пришелся по глазам, заставив того вопить как резаного и метаться в разные стороны, из-за чего второй кабан, который уже обегал своего товарища, случайно получил бивнями в бок живота, благополучно сымитировав полет ласточки в обратную сторону. Естественно, удачный момент для атаки не ускользнул от бывшего игрока. В один из моментов мотания мордой, Парень колющим ударом всадил меч наполовину локтя в живот бедняги. Этот удар стал последним для кабана. Упав на землю, тот неподвижно замер. Джек, переводя дыхание и терпя ноющую боль в боку, решил проверить свою статистику, чтобы узнать, какой урон он получил. ХП 5-9. Когда молодой воин увидел результат, то испугался. И это с учетом брони, еще один такой удар и я буду при смерти, а второй и вовсе отправит меня на небеса. Что-то мне подсказывает, что еще одного перерождения у меня не будет. Не закрывая интерфейс, он взглянул на барахтающегося от боли товарища мертвого животного. Увиденное его приятно удивило. Во-первых, он увидел полоску со здоровьем над телом животного. А второе, там были цифры, которые означали состояние кабана. Вот только от этой цифры его всего передернуло. Дикий кабан. ХП. 13-18. Его здоровье в два раза больше моего. Вот же жук. Джек расстроился от того, что у какого-то тупого животного статистика была лучше, чем у него. Еще он не знал, какие повреждения наносит по ним. В прошлый раз парень из-за обстоятельств не отобразил интерфейс в драке, а сейчас и вовсе забыл. Но теперь можно получить больше информации благодаря системе. Вспоминая свой урон от 14 до 19, по идее любой удачный удар должен погасить жизнь цели. Поэтому, сделав глубокий вдох, он прыгнул в сторону почти поднявшегося кабана. Вторая жертва, даже увидев обидчика, не смогла увернуться от удара, который пришелся в момент, когда она поднималась с земли. Полоснув со всей силы по туловищу мечом, Джек увидел, как очки здоровья падают до нуля, а над полоской здоровья кабана выплывает урон красного цвета минус 13. 13, юноша удивился, потом вспомнив, что его же нагрудник из кожи дикого кабана дает 1 брони. Возможно, он нанес слабый удар в 14 очков, а броня животного слегка урезала урон на 1 пункт. В любом случае этого вполне хватило. Снова посмотрев на свое здоровье через систему, парень понял, что если бы по игровому опыту не сменил позицию и был атакован сразу 2 кабанами, то еще до того, как убить хотя бы одного, первым бы упал именно он. До того, как прорвусь ко второму уровню, надо ограничиться только одним противником. 2 – это уже риск. Все же это жизнь, а не игра, и зоны воскрешения тут нет. Или есть? Нет, я не стану так рисковать. Если встречу больше 2 кабанов, то у меня не будет другого выбора, кроме бегства. Юноша сделал быстрые выводы, основываясь на своем анализе ситуации. После того, как подумал о проведенной битве, приступил к поглощению аниме. Сперва с первого убитого кабана, а потом со второго. Анима. 18-120 плюс 10. Анима. 27-120 плюс 9. В итоге с 2 трупов он получил 19 анимы. Не колеблясь, он уселся и начал направлять поток к акупунктуре. Чтобы закончить с закалкой, Джек потратил время сгорания ароматической палочки, после чего начал снимать шкуру. Закончил лужи тогда, когда начало темнеть. Отрезав часть мяса с кабана и прихватив снятую шкуру, парень стал возвращаться. Так как вечернее время в лесу является не слишком благоприятным для нахождения периодом суток, юноша решил приготовить ужин. Спустившись вниз, он собрал сухостой и разжег огонь. Некоторое время спустя Джек использовал ветки и нанизал куски приправленного мяса, после чего устроил себе пикник с шашлыком. Призадумавшись, он быстро поднялся наверх и взял алкоголь. Спустя некоторое время он вовсю наслаждался едой. Глава 16, ну сразу видно талант. Утром Джек потратил время, чтобы обмыть шкуру от крови и натереть ее дымчаком, после чего решил пойти искупаться в водоеме, пока там нет животных. Вчера вечером усталость плюс алкоголь с полным желудком еды стали идеальным снотворным. Парень успел только засыпать угли землей и залезть на выступ, засыпая на ходу. Нежась в воде и любуясь на красивый лесной пейзаж перед собой, молодой герой думал о том, что этот мир довольно-таки неплох. Да, тут нет интернета, технологии и компьютера, но благодаря культивации жизнь кажется более интересной, а самое главное, есть цель в жизни. Конечно, анима стала также причиной ожесточения мира, но если такова цена за те возможности, которые можно получить, то он согласен с этим. Чем постоянное залипание перед компьютером, а потом умереть в старости, лучше бороться за местом под солнцем, непрерывно идя к вершине боевых искусств, добиваясь успеха и продлевая свою жизнь. Почему люди стремятся жить дольше? Потому что слишком много интересных вещей невозможно попробовать или изучить за короткую жизнь. Но анима – другое дело. По правде говоря, юноша думал, что ни система, которой он обладал, ни встреча с кровавым предком Муран-Село, не стали его самой большой удачей, а перерождение в этом мире, вот что стало подарком небес. Погружаясь во воспоминания о прошлом мире, на его лице появилась улыбка облегчения. Никаких лживых и продажных политиков, думающих только о том, как набить свой и без того толстый карман. Никаких тупых приказов идти на штурм не пойму куда, не пойми зачем, прикрывающихся лозунгом о помощи ближнему. Отсутствие бескультурья в общественных местах, продажных ментов, переодетых бандитов. А самое главное, что даже если ты не согласен с кем-то, то можешь натренировать кулак, подойти и двинуть. Ну, то есть рассказать, в чем собеседник не прав. Здорово ведь, не так ли? Но долго благоухать ему не дали. Недалеко от водоема раздался звук, который его насторожил. Понимая, что кроме диких животных здесь вряд ли кто-то появится, он постарался быстро выплыть из воды. Практически достигнув своей цели за несколько секунд, Джек внезапно остановился и замер, потому что новоприбывших оказалось 4 здоровых кабана. Да ну спаси и помилуй. Почему их 4? Разве кабаны стадные животные, Генри? В голове у бедолаги сейчас велась настоящая война между различными мыслями, матом и страхом. И почему это снова кабаны? Других животных в лесу нет, где лоси или же милые кролики, маленькие белочки-бурундуки. Эх, моя удача. Естественно, вторгшиеся также заметили Джека. Зверям понадобилось меньше секунды, чтобы определить, враг перед ними или друг. Стук копытом по почве и хрюкающие звуки со слюнявой пасти ярко показывали намерения существ. Спокойствие, только спокойствие, сам про себя проговаривал юноша, медленно поднял обе руки ладонями к ним и начал медленно идти на берег, приговаривая: «Я вас не трогаю и вы меня не трогаете, каждый займется своими делами, я тихо уйду, а вы напьетесь воды, в которой я мылся и надзюрил, все получат то, что хотели, и останутся довольными». Заметив движение человека, группа незваных гостей начала чаще бить по земле копытом и угрожающе визжать, а после и вовсе помчались на него: «Чтобы вас на шашлык пригласили». В безнадежной ситуации Джек выкрикнул и как гепард устремился из водоема. Даже не подбирая свои вещи, он, в чем мать родила, бежал под скалой к точке своего отдыха. К счастью для него, животные не последовали через водоем и стали оббегать водоем, чтобы продолжить преследование. Поэтому, имея предостаточно времени, юноша забрался по скрученным лианам на выступ и, переводя дыхание, со страхом взирал сверху вниз на стаю из 4 лесных хулиганов. Легкий ветерок у промежности кое о чем напомнил. «Ах, моя одежда!» — парень подумал о вынужденной потере, но что он мог сделать? «Так, заметка на будущее, нужно брать запасную одежду», — расстроенно пробормотал он. Вскоре взамен страху пришла жадность. С одной стороны, их 4, и если драться лоб в лоб, то 100 выкинет свою жизнь на ветер. Но с другой стороны, с одного кабана юноша мог получить от 8 до 10 анимы, а может и того больше. Это получается около 30-40. А с учетом того, что у него уже было 27, то будет точно больше половины необходимого количества. Как он мог упустить такой шанс? Нужно было только придумать стратегию, как с ними разобраться. Или же использовать метод «разделяй и властвуй». Погруженный в свои мысли, он посмотрел на животных через систему. Увиденное ничем практически не отличалось от ожидаемого. Кроме одного, с правой стороны зеленого бара со здоровьем кабанов были маленькие значки с вопросами. «ХМ, а это что такое?» Джек тут же мысленно отдал команду на самом большом из них. «Дикий кабан. Закалка тела 3 уровень. ХП 63-63. МП 00. СП 00. Броня 3. Защита 19. Сила 3. Ловкость 8. Интеллект 0. Дух 0. Выносливость 7. Удача 1. Ах ты ж сын Зевса!» Тело голого парня покрыли мурашки. Мысли о нападении тут же вылетели из головы, не говоря уже о других характеристиках, которые ему не показала система. Только одной брони со здоровьем хватало с лихвой. На данный момент это было самое сильное животное, которое герой видел за свои 2 жизни. Джек не стал больше смотреть на них и запрятался в выступе за камнями, надеясь, что те вскоре уйдут, после того, как некоторое время спустя не смогут его найти. Но, к сожалению, гадкие создания не хотели уходить, а потом и вовсе начали рядом искать корни, и к огромной удаче Джека они нашли кусты с травой зерна. Окончательно расстроившись, несчастный занялся выкройкой. После некоторых размышлений, парень решил сделать себе поножи и сапоги, благо кожи должно было хватить. К сожалению, у него не было эскиза, но знания, которые передавала Ханна, остались в системе. Поэтому, имея инструкции, молодой мастер принялся за работу. Сперва он избавился от шерсти, что было таки легко сделать после обработки дымчаком. Потом, насколько позволяло место, разложил ее на скале. Используя часть ветки как меру длины, попытался снять с себя замеры. С горем пополам, что-то да получилось. Сделав шаблон на коже мылом, Джек взял специальный нож, который был похож на коготь, и принялся резать. Через несколько часов работы и шитья с обычными нитками, умелец вспомнил о том, что взамен ниток можно использовать сухожилия. Вот только он не умел их правильно вытягивать. Так что на заметку добавил еще один пункт в планы на будущее. Закончив с работой, довольный Джек посмотрел на результат. И, мягко говоря, выглядели они так себе. А примерив их, юноша понял, что удобными их назвать сложно. В некоторых местах жмут, а в некоторых натирают. В паху так вообще шаром покати. Только сейчас он осознал, что сделал части спереди и сзади по макету своей задницы. Ну, я все равно не собираюсь постоянно в этом ходить. Немного смутившись, Джек сам себя успокоил. Теперь давай-ка проверим характеристики данной работы. Поножи из дикого кабана. Броня 1. Защита 0. Ну, сразу видно, талант. Вот как парень оценил свой труд. То, что Джек увидел, совсем его не расстроило. Он уже догадывался, что результат будет низким. Но все равно юноша мог сделать определенные выводы из этого. Первое – это броня. Судя по всему, ее показатель напрямую зависит от кожи. Хотя та, что купил Уханна, имела показатель брони 2. Это скорее всего зависит от технологии, а точнее от эскиза. Джек был уверен, что в той броне было как минимум 2, а то и 3 слоя кожи. Второе – это значение защиты. Вспоминая свою базовую защиту в 3 и сравнивая со статистикой, а потом того здорового кабана с защитой 19 и его статистикой, он мог сделать определенные выводы. Данная характеристика указывает на способность защитить себя в бою. Сюда входит уклонение, избежание атаки, возможно, парирование. Система сама это подсчитывает и показывает объективную оценку. Эта оценка не является догмой, а просто говорит о возможностях цели. Иначе как бы он тогда смог убить других животных? С уверенностью можно сказать, что у них этот показатель был выше, чем у него. В любом случае стоит учитывать его. При слишком большом разрыве в цифрах точно возникнут проблемы. Также в описании парень заметил кое-что новое, а именно значок маленького плюса в названии изделия. Мысленно отдав приказ нажать на него, появилось диалоговое окно с вопросом: преобразовать в эскиз и добавить в список? Да нет. А во, значит, система может и такое. Удивленно вскинул брови, а потом снова расстроился. Да какой в этом смысл? Вот если бы штаны получились классные, то можно было добавить, чтобы потом поиграть с другими реагентами, но это даже носить стыдно. С такими мыслями, единственным вариантом для этих поножей было нет. Перед тем, как продолжить с сапогами, Джек решил проверить его преследователей. Когда он выглянул и увидел, что осталось только двое кабанов, то хотел уже обрадоваться. Вот только один здоровяк не давал ему никаких шансов. Поникший, он собирался уйти и продолжить заниматься делом, как из зарослей выскочила здоровая рысь, которая набросилась на здоровяка и вцепилась в его шею пастью. Второй кабан от страха бросил своего напарника и убежал, пока бедолага с хищником на шее метался из стороны в сторону. Но продлилось это всего несколько секунд. Очень скоро кабан, который заставлял юношу цепенеть от ужаса, затих. Джек за камнем боялся глубоко дышать. Сейчас он, спрятавшись, оперся спиной на камень и с закрытыми глазами отдавал почести и молитвы всем богам, о которых знал. Через минуту раздался шорох, а потом тишина. Боязливо выглянув посмотреть, парень никого не увидел. Наконец он мог вздохнуть с облегчением, но все же не решился спуститься вниз и сходить за одеждой. От всех этих приключений он совсем позабыл о еде. В конце концов, до самого вечера умелец занимался рукоделием. Сапоги оказали хоть и простыми на вид, но удобными. Поэтому после проверки показателей, он удовлетворенно добавил эскиз в список. Сапоги из дикого кабана. Броня 1. Защита 3. Когда слегка стемнело, Джек отправился на водоем. Конечно, он нашел там свои вещи, а точнее целый жилет со следами копыт и лап на нем, а вот от остального остались только ошметки. Покачав головой, парень поднял нагрудник, почистил его и надел. Теперь он выглядел немного странно с этими штанами, но на самом-то деле был более защищенным, чем до этого. Посмотрев на свои показатели, у него с губ сорвалось: что за хрень? Броня 2. Защита 11. То, что защита 11, это понятно. 3 от сапог и 5 от нагрудника и свои 3 от характеристик, а по ноже ничего не дают. Но почему броня 2? Сапоги с поножами дают по 1, а грудь 2. Броня что, не суммируется? Обеспокоенно подумал Джек, а потом попытался отдать мысленные приказы обновить броню. В итоге цифра не изменилась, но появилась подсказка, где было написано следующее. Грудь 2, поножи 1, сапоги 1. Ах, вот оно что, дошло наконец до него. Дело в том, что показывается максимальное значение брони и экипированных на мне вещей. Ну, в принципе, логично. Все же это не игра, где можно одеть перчатки с большим количеством брони, а потом спокойно получать молотком по лицу. Каждая часть брони защищает только ту часть тела, на которой находится. Полностью разобравшись, Джек вернулся к месту отдыха, по пути собирая хворост. Из-за всех событий он пропустил обед, так что сейчас был немного голоден. Вернувшись к своей берлоге, герой разжег костер и стал подогревать вчерашнее жареное мясо. Во время ужина он снова открыл систему и посмотрел на свой уровень, после чего протяжно выдохнул. Все так же 27 из 120. Если так и продолжится, то я точно не успею к экзаменам, пробубнил парень. Возможно, нужно отправиться немного глубже в лес. Я не буду заходить слишком далеко, просто попробую отыскать животных-одиночек. Хотя возле воды их найти легче, но даже нестадные кабаны ходят тут группой. Также не стоит забывать про пугающе сильную рысь. Вспоминая о ней, Джека всего передернуло. Если бы она его заметила, то с высокой вероятностью выступ на такой высоте мог ее не остановить, и тогда он точно бы умер. Ах, надеюсь, Генри присмотрит за курятником и огородом, вспомнил юноша о хозяйстве, оставленном дедушкой. Как вернусь, то поговорю с ним об том, чтобы просто передать им все. Я все равно собираюсь покинуть деревню, вне зависимости от результатов теста. На этой ноте юный ремесленник, прибрав за собой, заполз в свою берлогу и уснул. На следующий день Джек обошел территорию в поисках очередной жертвы, но остался ни с чем. В итоге, как и планировал ранее, парень начал углубляться в лес, отходя от своего места охоты. По пути ему повстречались 3 кроля, одного из которых он смог убить. Довольный тем, что отведает крольчатину, юноша сперва попытался поглотить аниму. К сожалению, ее было слишком мало. В конце концов, показатель анимы поднялся только до 29, и на его культивации это особо не отразилось. Закинув тушку на плечо, юноша продолжил свой путь. Когда солнце было в зените, Джек вышел на маленькую поляну с каменной пещерой в дальнем краю, уходящей вниз под землю. Сразу за ней лес становился слишком густым и темным. Поэтому, не решаясь углубляться дальше, он решил возвращаться. Но внезапно раздался рык. Испугавшись, юный охотник нырнул в ближайшие заросли и начал осторожно осматриваться. В течение минуты из пещеры вышла фигура, размеры которой заставили Джека замереть на месте и прекратить дышать. Это был огромный черный медведь. Передвигаясь на 4 лапах, высотой превосходил парня в 2 раза. Немного покрутив здоровой мордой, поплелся куда-то. Даже после того, как медведь ушел, юноша все еще боялся пошевелиться. Вот так герой смотрел в сторону входа в пещеру, пока наконец шоковое состояние не прошло и он кое-что заметил. Если бы это был кто-то другой, то вряд ли увидел бы то, что видел Джек. Вся пещера поблескивала. Судя по всему, в ней было то, что отражало свет. Алчные мысли всплыли у него в голове. Набравшись смелости, он решил попробовать узнать причину. А вдруг там сокровище? Медведь только что ушел и явно вернется не скоро. В любом случае, кто не рискует, тот не пьет шампанское, уговорив самого себя, начинающий охотник за сокровищами осторожно пошел к пещере. У входа Джек остановился, а потом, спрятавшись сбоку, крикнул: «Есть кто-нибудь?» В ответ тишина. Убедившись, что в ней сейчас безопасно, он вошел внутрь. В его глаза попали булыжники разного размера, камни, сталактиты и сталагмиты. И вот, задаваясь вопросом, что же там блестело, тучи, ранее заслонявшие солнце, поплыли дальше, и то свечение, что он видел до этого, снова раскрыло себя. На полу, в стенах и на потолку выпирали маленькие камни разного размера, похожие на кристаллы, но в основном они были относительно маленькими, длинные в мизинец или в безымянный палец. Сама пещера оказалась неглубокой, а в самом конце этих камней было больше всего. «Джекпот!» – завороженно пробормотал Джек и, с налитыми кровью глазами, устремился к ним. Но как бы не так, эти паразиты сидели в стенах как влитые. В итоге, он смог с помощью меча отколупнуть только 2 камня в полу у самой стены. Довольный собой, Парень хотел продолжить расхищение, как вдруг услышал шорох со стороны леса. Перепуганный Джек засунул кристаллы в пасть кроля и на всех парах выбежал из пещеры. Не имея времени подумать, где спрятаться, забежал за нее и устремился в лес, прямиком в запретную зону. Глава 17. Конь, который растерял все подковы в прошлой жизни. Джек бежал, не останавливаясь, пока не устал. Как только он прекратил бег и начал осматриваться, то испугался еще больше. Здесь было слишком много деревьев, а также было темно и влажно. Ну как темно, весь мир был ярко-алым. На данный момент должно было быть середина дня, но тут было темно как ночью. Солнца не было видно, казалось, его вообще просто нет. Если бы не его ночное зрение, то точно разбил бы голову или еще чего-нибудь. Теперь, когда юноша попал в запретную зону, до него дошло, с какого перепугу она получила такое название. Самой большой проблемой было то, что было невероятно сложно понять направление. Везде влага, мох и темнота. Узнать, где север, мох на деревьях указал, что он везде. Парень тут же вспомнил о различных фильмах ужасов и мысленно упрекнул себя. Единственным решением было только одно – развернуться на 180 градусов и попытаться выйти тем же путем, каким пришел. Лишний раз жалуясь на свою удачу, он кинул взгляд на тушку в руке. Причина, почему юноша засунул добытые кристаллы в кроля, в том, что когда сшил кожаные поножи, то не сделал в них карманы. Почему? Потому что банально забыл, а сумку оставил в лагере отдыха. Держа в руке меч, Джек стал возвращаться обратным путем, в надежде, что когда вернется на поляну, то медведь будет внутри и он спокойно без эксцессов сможет скрыться. Путешествуя по темному лесу, бедняга чурался каждого шороха. Как назло, спокойным этот лес назвать было сложно. Постоянно какой-то шум, шорох, движение. Все это морально сильно давило на парня. На деревьям иногда бегали странные, а порой и страшные насекомые. Некоторые имели клешни, а некоторые хвосты с колючками, большое количество усиков или ног, черт пойми, как их назвать. Однажды он заметил насекомое, только после того, как он прошел рядом и оно двинулось. Эта мерзость была с пару метров длиной и своим телом несколько раз окручивала дерево, на котором находилась. Джек так испугался, что встал как истукан и практически отложил кирпич на том же самом месте. Когда Генри говорил, что на этапе закалки тела в этот лес могут войти только самоубийцы, Джек думал, что тот преувеличивал. Но теперь ему так не казалось. А беря в расчет его один уровень и постоянное невезение, парень нервничал все больше с каждой секундой. Внезапно перед ним что-то пролетело и застряло в дереве. С целью убедиться, что все в порядке, он посмотрел на дерево, и его правый глаз начал непрерывно дергаться. В дереве торчала стрела, а вскоре с направления, откуда она прилетела, послышался шум. Быстро развернувшись, Джек увидел то, что мгновенно взорвало его уровень адреналина, и он как ошпаренный рванул вперед. «БЛ, гоблины!» – закричал он во все горло и со всех сил побежал. Парень успел рассмотреть только троих из них, но мог поклясться, что три существа не создают так много шума. Во время бега над ним или возле него постоянно пролетала стрела. Он старался бежать прямо, используя деревья за спиной как щит. Хотя он сейчас бежал на полном ходу и его сердце обуяла паника, то ли желание жить, то ли игровой опыт прошлой жизни, юноша не знал, но он мог только думать и делать выводы. Например, по количеству стрел, постоянно пролетает только одна. Отсутствие залпового огня говорит о многом. Так как он не знал, сколько надо времени, чтобы натянуть тетиву, Джек сделал предположение, что стрелков не больше двух, а может и вовсе один. О других гоблинах юноша ничего не мог сказать, как и об их количестве. Очень быстро парень начал уставать, а погоня не прекращалась. Единственным вариантом оставалось только использовать местность, с целью получить преимущество. Он должен был найти или проход, или скопление густых зарослей, чтобы использовать темноту и самому устроить засаду. Избавляясь по одному гоблину, он перебьет всю группу. Еще старик Филим читал ему, что гоблины очень слабы, потому охотятся в группе. Спустя время чаепития, он выбежал на болото с огромным заваленным деревом на краю. Наконец, заметив надежду, Джек как лань запрыгнул на ствол заваленного дерева и добежал до края, где следующий шаг – это смерть, развернулся, держа меч в руках перед собой. Ствол дерева был достаточно большим, чтобы на нем стояло свободно два гоблина. То есть, неважно сколько там этих вонючих монстров, за один раз он будет биться максимум с двумя. Последнее, о чем стоило бы побеспокоиться, это лучник. Но судя по тому, что стрелы не летели вдогонку последние несколько минут, можно сказать, что они закончились. А из-за непрерывной погони, у гоблинов не было возможности их подобрать. Три вдоха и у болота показалась шайка преследователей. Всего пятеро. Один с луком, но уже без стрел, и четверо с дубинками. Джек спокойно оценивал ситуацию. Те же, заметив парня, устремились к нему. Как ранее и предполагал юноша, они бежали шеренгой по два. Парень сразу открыл интерфейс системы и приготовился к бою. Как только те подобрались к нему, он нанес горизонтальный удар, который ни по кому не попал, но заставил остановиться тех, кто бежал впереди, из-за чего сзади на них налетели их же товарищи и повалили вперед. Немедленно колющий удар пришелся в грудь первому неудачнику, которого подтолкнули вперед, а следом удар в голову второму. Вот только, к огромному сожалению Джека, гоблин успел подставить дубинку и меч в ней застрял. Потянув на себя меч, герой попытался выдернуть его, но не хватило силы. В конце концов следующий за мертвым товарищем гоблин замахнулся своим оружием на Джека. В итоге, не имея возможности вытянуть меч, он просто сделал шаг навстречу тому, с кем дрался на тот момент, и отошел в бок, меняясь с бедолагой местами и подставляя последнего под удар собрата. Наблюдая, как падает еще один труп, парень полностью успокоился. Как он и предполагал, гоблины слишком слабы. Или ему повезло, что попались слабаки, или их характеристики слишком низки. Теперь, когда за палку, в которой застрял меч, никто не держит, Джек замахнулся мечом и ударил гоблина, попав палкой тому в плечо. Урон 3. Что? Удивился парень. Колющим до этого я нанес 18. Второго убил его собрат, а поэтому только 3. Какого черта? Хоть урон был и незначительный, но тот отшатнулся в сторону удара и начал терять равновесие. С этим взмахом меч выскочил из дубинки. Она сама упала на дерево, а потом, перекатившись, свалилась в болото. Каждый гоблин мог дать ему ценную аниму, но ее всегда можно накопить, пока ты жив. В данной ситуации он дрался с группой врагов, поэтому чем быстрее их ряды поредеют, тем лучше. С такими рассуждениями, парень решил помочь гоблину, ударив того в корпус ногой, из-за чего с визгом тот угодил в болото. Во время этого удара юноша открылся, и четвертый гоблин нанес удар дубинкой в бок Джеку. ХП 4-9. Он мог поклясться, что услышал хруст. Кусая губы от боли, со всей силы махнул мечем по шее противника, обезглавливая его. «Остался один», — проговорил Джек, стискивая зубы. С одного трупа он аккуратно опустился и подобрал дубинку. Сейчас любое движение для него отдавалось болью в боку. Гоблин-лучник, который наблюдал со стороны и не был абсолютно голым, как те другие, своими полностью черными глазами смотрел на будущую жертву. Медленно он достал маленький ножик размером с ладонь. Джек также смотрел на него. Сейчас у гоблина была зеленая полоска со здоровьем, а рядом с ней знак вопроса. Как и думал ранее, система анализирует противника в каждом бою и собирает информацию, чтобы потом оценить уровень и статистику. Гоблин-стрелок, элита. Закалка тела 7, краткий уровень. ХП 49-49. МП 3-3. СП 126-126. Броня 1. Защита 9. Урон 6-21. Сила 3. Ловкость 3. Интеллект 3. Дух 14. Выносливость 7. Удача 2. Твою бабушку. Хотя внешне Джек выглядел спокойным, внутри же едва мог заставить себя стоять на месте. Что это за тварь такая? Почему эти были как куски кошачьих испражнений, а этот прям ни вдоль, ни в поперек? Мысли Джека перемешались. Он просто не знал, что делать. Учитывая разницу в силе, убить его просто невозможно. Ему как минимум надо проткнуть 3 раза мечом. И что это за СП такое? Сразу же он вспомнил о Spirit Points. Но тогда он так и не понял, на кой черт оно надо. Вот только и сейчас узнавать ему не хотелось. Внезапно гоблин улыбнулся, растягивая улыбку до ушей и показывая маленький частокол зубов, гнилых и черных, от вида которых Джека чуть не стошнило. Затем гоблин сложил своими корявыми лапами какие-то знаки, и его тени начали удлиняться, а после из них поднялись 2 скелета гоблина с осколками костей в руках. «Да вы издеваетесь», — выругался изрядно уставший Джек. Как только они появились, то сразу бросились на юношу. К счастью, двигались они еще более неуклюже, чем их живые собратья. Поэтому, пропустив только один удар, парень вытолкнул их в болото. ХП 3-9. Он задыхался от нехватки воздуха и сильной усталости. Боль от сломанных ребер отдавалась по всему организму. Юноша был на грани. Но то, что произошло после, заставила практически потерять надежду. Гоблин сделал уже знакомые для молодого героя движения руками, и снова из теней появилось два скелета. Джек тут же изучил информацию, которую показывала система об этом гоблине, и заметил изменения. Гоблин стрелок, элита, СП, 62-126. Ясно, чтобы призвать двух скелетов требуется 32 очка этого ресурса, сразу понял герой. Хотя они слабы, но это также может из-за слабости техники или самого же гоблина, но в любом случае, с целью измотать противника, идеальное средство. Значит, дух и спирит поинтс. Да, его размышления прервали приближающиеся враги. Завязался очередной раунд боя. Встречая противника, Джек быстро подобрал дубинку убитого гоблина и бросил в одного скелета, в то же время нанес вертикальный рубящий удар по другому. От дубинки отмахнулись как от мухи, и хоть удар по второму прошелся удачно, вот только меч застрял в черепушке. Опять, неистово завопил Джек. Тут же юноша получил удар в живот осколком кости. Согнувшись при ударе и схватив левой рукой место прокола, он из последних сил пнул ногой противника, выталкивая его за край дерева прямиком в болото, но сам упал на спину. Его дыхание затруднилось, а потом, немного подергавшись, и вовсе приостановилось. В одной руке держа меч, а другой сжимая торчащий обломок кости в животе, Джек лежал с открытыми глазами и с выражением нежелания на лице. Бой закончен. К трупу мальчика медленно подходил элитный гоблин. Дойдя до его ноги, монстр толкнул ее и, не заметив никакой реакции, подошел еще ближе. Желая нанести последний контрольный удар в туловище жертвы, он замахнулся, и в этот момент меч в руке мертвеца резким движением вошел в тело гоблина. «Арррррр!» – завопил тот и, не веря своим глазам, уставился на юношу, который уже смотрел не вверх на небо, а прямо на него. Существо уже хотело отступить, но резкая боль в ноге заставила упасть на колено, и в последние секунды жизни увидел, как юноша убрал ногу, который нанес удар по нему, а потом кровавый осколок кости, ранее находящийся в животе юноши, погрузился в его глазницу. Последний гоблин умер. Перед тем, как отключиться, падая сверху на кучу трупов, Джек только и успел что пробормотать: «Теперь я знаю, как умер второй гоблин. ХП 1.9.